Пролог. Темноволосый, долговязый, голый, за исключением набедренной повязки из полотенца, Гаррисон засыпал. Это был один из многих трудных дней. И он устал. Пара рюмок бренди, пропущенных с друзьями в казарменной кутерьме, были той последней каплей, которая свалила его в надежде на ночной отдых. Но, чтобы уж быть совсем уверенным, он принял еще и горячий душ. Растирание полотенцем досуха всегда приносило приятную усталость, легко переходящую в глубокий сон. Сегодняшняя ночь не была исключением, но не успел он уснуть, как на него навалился тот самый сон, который вот уже около 3 недель беспокоил его почти каждую ночь и который утром он никак не мог вспомнить. Единственное, что всплывало в его памяти, — нечто пугающее, бросавшее в холодный пот. В самый напряженный момент он с криком подпрыгивал и просыпался. В этом сне присутствовали серебристый автомобиль, черный пес, вероятно, сука, двое мужчин, одного из них невозможно было разглядеть, красивая девушка, лица ее также не было видно. Машина и человек-бог. И сам Гаррисон. Вот и все, что он потом мог вспомнить. Более мелкие подробности этого сна всегда ускользали, кроме уверенности, что это был кошмар. Вот кое-что из подробностей, забываемых им в моменты пробуждения. Он ехал верхом на машине. Это не был ни мотоцикл, ни какое-либо другое доступное воображению средство передвижения, но он ехал на нем. Ехал через горы и долины, через океаны, через земли с причудливыми растениями и еще более причудливыми скалами, населенными ящерицами, через первобытные моря, где резвились Левиафан и его сородичи. За ним, сидя на задних лапах, а громадную переднюю положив ему на плечо, скулила, тяжело дышала и время от времени обнюхивала его шею черная сука. Она беспокоилась о нем. Он чувствовал ее страх, но не знал его причины, как это часто бывает во сне. В мозгу возникала девушка, которую он знал близко, хотя никогда не видел отчетливо. Так тоже часто бывает во сне. Он хотел найти ее, спасти, убить, но он не знал, где она. Отчего он должен спасать ее и почему убивать? В глубине души теплилась надежда, что ему не придется убивать ее, потому что он ее любил. Лицо той девушки преследовало его. Он знал его и в то же время никогда не видел. Но если закрывал глаза, она, таинственная, с огромными темными глазами, маленьким алым ртом, изящными ушками и истинно черными волосами, была там, в его памяти. И если он видел ее, то это было в темной комнате, силуэт на фоне занавески. Но его руки знали ее, его пальцы помнили все. Он никогда не видел ее, но прикасался к ней, помнил ощущение ее тела и при этом мучился от мысли, что другие, в особенности один, также помнили ее. Боль превращалась в злобу. Чувствуя его ярость, черная сука выла, прильнув к его плечу. Гаррисон ехал на машине все вперед и вперед, навстречу скалам вдали, где одинокая фигура стояла около серебристого автомобиля на вершине неестественно высокого пика. Впереди горный перевал, человек и автомобиль. Друзья. Большой голый мужчина с маленькими колючими глазками сидел на корточках. Его светлые волосы были подстрижены ежиком. Но он был другом и делал Гаррисону знак рукой, указывая дорогу. Дорогу к Черному озеру. Гаррисон махнул в ответ и проехал мимо через перевал. Человек и автомобиль растаяли вдали. За горами начинался мертвый лес. Скелеты деревья спускались к берегу огромного черного маслянистого озера. На середине этого озера неясно вырисовывалась черная скала, а на ней угольным блеском сверкал черный замок. Гаррисон поплыл бы через озеро, но Здесь машина остановилась. Что-то невидимое выбралось из черного замка и коснулось ее. Он мог управлять машиной только тогда, когда поворачивал прочь от озера, от замка, от черной комнаты. Черная комната. Где-то в этом замке находилась некая черная комната, а в этой комнате девушка с лицом, которого он никогда не видел. И человек. Высокий, стройный мужчина, с голосом, который ласкал, усыплял и обманывал. И именно его сила остановила машину Гаррисона. Но эти замок, комната, девушка были именно тем, что искал Гаррисон. Конец его поискам. Он догадывался, что в замке затаился ужас, и поклялся изгнать его навсегда. Даже если это означало уничтожение девушки, мужчины, черной комнаты, а, возможно, и самого замка. И все же он молился, чтобы ему был дарован путь для спасения девушки. Развернув машину, он пустил ее над хрупкой белесой кроной леса, затем повернул обратно и бросил в озеро. Его разум повелевал странной машиной, направляя ее, как пулю, пущенную из ружья, на скалу, зловеще маячившую посередине маслянистого озера так, что когда машина столкнулась с силой, исходившей из замка, и резко остановилась, Гаррисон и черная сука еле смогли удержаться на ее блестящей спине. Затем машина стала бороться с ним. Он знал, что она сбросит его, растопчет, убьет, если сможет. А ведь сможет. Но когда машина пыталась освободиться от него, появился человек-бог. Лицо в небе. Лысая куполообразная голова. Яркие огромные глаза, неясно расплывающиеся за чудовищно увеличивающими линзами. Умирающий, молящий голос воззвал Гаррисону. «Прими меня, Ричард! Позволь мне войти! Прими и победи!» «Нет!» — он затряс головой, боясь человека-бога не меньше того, что он мог бы обнаружить в черной комнате. Сжав зубы, он боролся с машиной. «Тогда ты мертв!» — вскричал человек-бог. «Мы оба мертвы! А как же наша сделка, Гаррисон? Разве ты не помнишь? Ты можешь победить, Гаррисон, и жить! Мы оба можем! Верь мне! Ты не хочешь умирать, по крайней мере, я знаю, каково здесь!» «Нет!» — крикнул Гаррисон. Обжигающий маленький коричневатый сгусток со свистом вылетел из глубин неба и завис, вращаясь между доведенным до отчаяния лицом человека-бога и Гаррисоном, боровшимся с машиной. Сгусток пульсировал, раскаленно светился, как маленькое солнце, и взрывался. Белый огонь и жара, и взрыв, опаляющая агония. Глаза Гаррисона! И тут он с криком проснулся и увидел, что осеннее солнце пробивается сквозь сбегающие по оконному стеклу струйки моросящего дождика. Стрелки его будильника показывают 6:30 утра. На календаре пятница, сентябрь 1972 года. И кошмар позади. Мокрый от пота, он обхватил матрас, облизнул пересохшие губы и лихорадочно попытался восстановить подробности сна. На одно мгновение они ясно выстроились в мозгу, и он снова почувствовал неистовое брыкание машины, а затем все улетучилось, разбежалось по дальним закоулкам сознания. И только замирающий вой собаки эхом вернулся к нему. И поэтому звенящему в ушах вою Гаррисон понял, что снова видел во сне серебристый автомобиль, черную суку, двоих мужчин, человека-бога, красивую девушку и машину. И незнакомый ужас. Знакомый ужас ждал его в городе. В коридоре дежуривший ночью капрал отбивал на пустом пожарном ведре жуткую собственную версию утренней зари. Глава первая. Это случилось в Белфасте. На дворе стоял конец сентября 1972 года. Пятница пополудни. Немецкий промышленник Томас Шредер сидел за столиком в небольшом баре, пол которого был посыпан опилками. На покрытой блеклыми пятнами стойке бара стояла латунная плевательница, накрытая дешевым обеденным подносом. Жалюзи на окнах были опущены. Тусклая, с нитью накала на последнем издыхании, единственная электрическая лампочка без абажура болталась под потолком. Слабый свет отражался в очках Шрёдера. Около него, неуклюже развалившись на привинченной к полу деревянной скамье, сидел его друг, его постоянный компаньон, время от времени выполнявший обязанности секретаря. Вилли Кенних. Напротив них сидели двое мужчин, чьи лица почти полностью были скрыты густыми шевелюрами и нечесанными бородами. То немногое, что можно было рассмотреть на них, казалось по большей части невыразительным и безучастным. Эти двое разговаривали со Шрёдером, голоса их, несмотря на мягкую живость ирландского акцента, были грубыми от ругательств. Руки Кёниха беспокойно лежали на пухлом черном портфеле, который покоился на деревянном столе. Безобразный тик дергал уголки его рта. Кёних сильно потел, несмотря на то, что в комнате было прохладно. Он потел с того самого момента, когда вместе со своим хозяином встретился с этими двумя членами ИРА. Потел и вжимался в себя, стараясь сделаться маленьким, в то время как в действительности был крупным мужчиной. Если сравнить, то самый высокий из двоих сидящих напротив был всего-навсего среднего роста, но никто, глядя, как Кёних потеет и дергается, не мог бы догадаться о его настоящей комплекции и огромной силе. Шрёдер, казалось, нервничал так же, как и его помощник, но старался держаться хладнокровно. Маленький, лысеющий, в свои 50 с хвостиком, он выглядел как типичный опрятно одетый немец, но только более худощавый и бледный, чем можно было ожидать. Еще 20-30 фунтов веса и сигара во рту могли бы превратить его в популярный портрет преуспевающего немецкого бизнесмена. Но он не курил и не ел сверх меры. В его планы входило прожить столько лет, сколько ему отпущено. Но лучшие годы были уже позади. Он знал это, а также то, что остаток отведенного ему времени не будет так хорош, как хотелось бы, поэтому надо сделать все, чтобы провести его получше. Это заставляло его быть осторожным с людьми, сидящими перед ним. Они знали его таким, каким он был сейчас, а не таким, каким он был когда-то. Только сам Шрёдер знал об этом. Шрёдер и Вилли Кёних. Ведь если бы эти немцы были действительно такими робкими и напуганными, какими казались, пришли бы они сюда? Этот вопрос ирландские террористы не могли не задать себе, но задавали его недостаточно настойчиво. Было ли это затеяно для того, чтобы спасти жену Шрёдера? Правда, она была молода и красива, но он был не молод. Мог ли он на самом деле любить ее? Они сильно в этом сомневались, эти ирландцы. Похоже, что она была всего лишь украшением, сахарной глазурью на пироге Шрёдера. А на самом деле он пришел совсем по другой причине. Есть люди, которым можно угрожать, и такие, которым никогда угрожать нельзя. Где-то в темном углу комнаты старые часы монотонно отсчитывали время. За запертой дверью, в освещенном красным фонарем коридоре, другая дверь которого выходила на улицу, разговаривали двое мужчин, чьи приглушенные голоса доносились до бара. «Вы сказали, что хотели поговорить со мной», — сказал Шрёдер. «Ну, поговорили. Вы сказали, что моя жена будет освобождена невредимой, если я приду к вам, не поставив полицию в известность об этой встрече. Я сделал все, что вы просили. Я пришел к вам, мы поговорили». Его слова были точными. Возможно, слишком точными и резкими, благодаря его немецкому акценту. «Мою жену освободили?» Общим у обоих ирландцев были только бороды. Один был темнокожий, как будто проводил много времени на солнце. Другой — бледный. Первый — тоньше Шрёдера, узкобедрый и молчаливый. Второй был маленьким, круглым, много и неискренне улыбался, показывая плохие зубы. Худой был прыщавым, с похожими на кислотные ожоги шрамами под глазами. Белые шрамы выделялись на фоне загара. Глядя в глаза Шрёдера так, что его пристальный взгляд, казалось, проникал прямо сквозь толстые линзы очков промышленника, он нарушил молчание. «Конечно, мистер Шрёдер», — сказал он мягко, — «можете быть уверены, это уже сделано. Ваша дорогая жена свободна. Мы люди слова, вы же понимаете. В эту самую минуту она возвращается в ваш отель живая и невредима. Мы только хотели встретиться и поговорить с вами, а не причинять вред вашей милой женушке. Мы бы все равно ее отпустили. Ну зачем она нам? Вы же понимаете, что она была всего лишь приманкой в нашей ловушке». Шрёдер ничего не сказал, но Кёниг выпрямился, его маленькие глазки впились в лица перед ним. «Ловушки? О чем вы говорите?» «Это всего лишь для красного словца», — сказал толстяк, улыбаясь сквозь гнилые зубы. «А теперь успокойтесь, успокойтесь, мистер Кёниг. Держитесь хладнокровнее. Вот как ваш босс. Если бы мы хотели вас убить, вы бы уже были мертвы. И фройлен тоже». «Фрау», — поправил Кёниг. «Фройлен значит девушка, фрау — жена». «Да», — сказал толстяк. «Неужто? Эта смазливая немецкая шлюшка действительно замужем за нашим мистером Шрёдером? Ничего себе!» Казалось, что Кёниг хотел ответить, но Шрёдер взглядом остановил его, а затем снова посмотрел на террористов. «Люди слова», — кивнул он, быстро моргая. «Понятно. Люди чести. Очень хорошо. Если так, то не позволите ли вы мне поговорить с женой?» «Конечно, вы можете поговорить с ней, сэр. Конечно, можете», — сказал толстяк, ухмыляясь. «Именно потому, что, как вы убедитесь, мы люди своего слова. Вот такие мы». Улыбка соскользнула с его лица. «К сожалению, этого нельзя сказать о вас». «Господин Шрёдер совершенно честен», — резко перебил Кёниг, нахмурив белёсые брови. Пот рекой тёк по его красной бычьей шее. «Он и сейчас такой», — произнёс худой, запрокидывая голову и не мигая, глядя на Кёниха. «Похоже, вы очень лояльный человек, мистер Кёниг. Но, пожалуйста, вспомните, что хотя мы попросили его прийти одного, он притащил с собой вас, то есть тебя, стриженного немецкого педика». Несмотря на брань, его тон оставался сухим и ровным. Вилли Кёниг, приподнявшись, обнаружил, что шеф придерживает его за локоть, и сел снова. Пот закапал еще быстрее. «Господин Кёниг почти всегда сопровождает меня», — произнес Шрёдер. «Я не вожу машину. Без него я не смог бы попасть сюда. К тому же он мой секретарь, а иногда и советник. Он посоветовал мне прийти, так что, по крайней мере, за то, что я здесь, вы должны благодарить его». «Да», — сказал толстяк, снова улыбаясь. «А за этот портфель тоже можно поблагодарить его? Кстати, а что в нем?» «Портфель? А!» Теперь пришла очередь Шрёдера улыбнуться, однако улыбка получилась нервная. «Ну, понимаете, я подумал, что, может, вы захотите денег. В этом случае...» «Ого!» — одновременно воскликнули террористы, уставившись на портфель Кёниха. «Так он что, набить деньгами?» — спросил улыбчивый. «Это очень успокаивает, но дело не в деньгах. Видите ли, здесь другое. Эта фабрика, которую вы хотите построить, даст работу 2000 парней, то есть 2000 протестантов. А это, как вы сами понимаете, несправедливо. Много денег в протестантских карманах. Счастье в их черных продажных сердцах». «Мы только хотим, так сказать, восстановить справедливость», — подхватил худощавый. «Затем, что произошло, стоит война, господин Шрёдер. Может, вы чего-то не понимаете?» «Война?» — повторил Шрёдер. «Я кое-что понимаю в войне. Но, тем не менее, я не могу поставлять вам оружие». «Итак, вы упорствуете!» Раздраженно подвел итог худощавый. Его шрамы на щеках и носу стали еще белее. «Вместе мы могли бы что-нибудь придумать. В Германии у вас есть доступ к оружию. Вы могли бы что-нибудь уступить нам или закрыть глаза на некоторые пропажи». «Можно мне позвонить жене?» — спросил Шрёдер. Маленький толстяк вздохнул. «Ну, пожалуйста, звоните!» Он махнул рукой в сторону антикварного таксофона, висевшего на стене около двери. Когда Шрёдер встал и направился по слегка присыпанному опилками полу к таксофону, Кёниг сжал ручку портфеля, но не поднял его. Он остался сидеть, держа портфель на столе перед собой. Четыре маленькие ножки на днище портфеля указывали точно на террористов. Один из них, улыбчивый, повернулся и наблюдал за Шрёдером из-под полуопущенных век. Взгляд прищуренных глаз худощавого остановился на Кёнихе и прилип к неестественному положению руки немца, когда тот судорожно сжимал ручку портфеля. Шрёдер опустил монетку в таксофон, набрал номер, подождал и с облегчением вздохнул. Наверное, его легкие целый час собирали воздух для такого вздоха. Казалось, его безупречно сшитый костюм пошел складочками и морщинками. «Урмгард, все в порядке?» — спросил он и сразу же снова вздохнул. «А, Генрих, хорошо. Нет, с нами все в порядке. Да, до встречи». Он послал еле заметный, почти беззвучный поцелуй в телефонную трубку, потом повесил ее и повернулся лицом к комнате. «Вилли, ты слышал?» Кёниг кивнул. «Люди слова, понял?» — произнес худой террорист со шрамами, не отрывая взгляд от лица Кёниха, который вдруг перестал потеть. «Ну, ты, грязная немецкая собака! Ты, твой чертов порт...» Его рука полезла под мятую куртку и что-то сжала под ней. Кёниг поставил портфель так, что его дно оказалось на уровне груди худощавого. «Стоп!» — предупредил он ледяным голосом. Четыре коротенькие черные ножки на днище портфеля добавили весомости его предупреждению. Со щелчком открылись четыре смертоносных отверстия. Их стволы, каждый из которых был по меньшей мере 15 миллиметров в диаметре, исчезали в глубине портфеля. Теперь стало понятно, почему Кёниг так судорожно держался за его ручку. Отдача от выстрела была бы чудовищной. «Оружие на стол!» — произнес Кёниг. «Немедленно!» Тон приказа ни в коей мере не терпел возражения. Худощавый подчинился. Теперь его глаза были широко раскрыты, а шрамы стали мертвенно-белыми. «Теперь ты!» — произнес Кёниг, чуть качнув портфель, так что толстяк тоже оказался под прицелом. Последний больше не улыбался, вытаскивая оружие и медленно, осторожно опуская его на стол. «Разумно», — сказал Шрёдер, бесшумно подходя к ним. По пути он вытащил носовой платок, наклонился, взялся им за край плевательницы и поднял ее. Затем он взял с бара полпинтовый стакан Гиннесса и вылил в плевательницу. «Вам не пройти мимо ребят в коридоре, вы же знаете», — резко сказал худощавый. «О, мы пройдем», — ответил Кёниг. «Но будьте уверены, что если у нас ничего не получится, вы здесь не будете радоваться нашей беде». Он положил в карман пистолет худощавого, а другой швырнул через комнату. Шрёдер нес плевательницу, держа ее в свободной правой руке. Только теперь ирландцы осознали те перемены, которые произошли в немцах. Если раньше они, казалось, нервничали, были робкими, то теперь стали уверенными, невозмутимыми, как глыбы. Пот Кёниха высох в считанные секунды. Взгляд его маленьких холодных глазок пронизывал насквозь, когда он грубой рукой приглаживал свои коротко стриженные волосы. Казалось, он вырос, по крайней мере, на 4-5 дюймов. «Ведите себя очень тихо», — сказал он. «И, может быть, я оставлю вас в живых. Если вы зашумите или попытаетесь привлечь внимание, тогда...» Кёниг неопределенно пожал плечами. «Одна ракета из этого портфеля и слона свалит. Две на каждого, и вас мать родная не признает, если она у вас есть». Шрёдер с улыбкой в глазах за толстыми линзами и широким волчьим оскалом на лице подошел сзади к этим двоим и произнес: «Руки на стол». Затем, когда они повиновались: «А теперь головы на руки и замрите». Он помешивал содержимое плевательницы. «Джентльмены», — продолжил он наконец, — «и да простит меня Бог, который, несомненно, существует, за то, что я вас так называю, ибо это не самый большой мой грех. Вы сделали большую ошибку. Вы думали, я приеду в эту страну и приду сюда к вам в руки, ничего не предприняв для собственной безопасности? Господин Кёниг здесь. Это и есть та самая предосторожность, или, вернее, большая часть ее. Его талант заключается в том, что он думает плохие мысли. И никогда хорошие. Так он защищает меня уже в течение многих лет, начиная с 1944 года. И ему это удается, потому что он успевает подумать свои плохие мысли раньше, чем другие сделают это». С этими словами он вылил содержимое глубокой плевательницы на склоненные головы. Маленький толстяк застонал, но не пошевелился. Худощавый выругался и выпрямился. Кёниг достал из кармана пистолет террориста. Подойдя к бородачу, он силой прижал пистолет к верхней губе ирландца, прямо под носом. Затем медленно повел руку вверх до тех пор, пока дуло не уткнулось террористу в левую ноздрю. Скамья за ногами ирландца мешала тому двигаться, он выставил перед собой трясущиеся руки. «Господин Шрёдер приказал тебе не двигаться, ирландская вонючка», — напомнил Кёниг. Теперь его акцент стал еще заметнее. На мгновение террорист подумал, что понял прозвучавший в голосе намек, и его руки забились, как пойманные в ловушку птицы. Он пожалел, что обзывал немцев. Кёниг, чуть отодвинув пистолет от лица, позволил ирландцу расслабиться. Тот опустил руки и стал садиться, пытаясь изобразить подобие улыбки сквозь месиво помоев и пива, капавших с его лица. Кёниг ожидал, что тот будет храбриться, и приготовился к этому. Он решил убить этого ирландца в назидание другому, и это был подходящий момент. Он снова приставил пистолет к лицу худощавого, и его рука напряглась, как поршень. Ствол прорубался сквозь губы, зубы, язык, его мушка ободрала небо ирландца. Тот давился, дергался, отшатываясь назад, кроваво кашлял, но дуло все еще было у него во рту. Если бы он мог, то закричал бы от боли. Быстрым рывком Кёниг убрал пистолет, разорвав при этом террористу рот, и тут же, оставив портфель, схватил жертву за куртку и ударил пистолетом. Еще, еще и еще. Движения были быстрыми и смертоносными. Они со свистом рассекали воздух, и можно было слышать только характерные звуки ударов. Последний удар, выбивший Адамово яблоко, прикончил ирландца. Тот рухнул на скамью с разорванным носом и выбитым правым глазом, повисшим на жилке. Толстяк все это видел. Он не осмеливался даже на дюйм приподнять голову от стола. В полуобморочном состоянии он плюхнулся обратно в помои. Все это произошло так быстро, что кроме звуков ударов ничто не нарушило тишины. Однако какой-то шум все же долетел до ждавших в коридоре людей. Но они не поняли его причину. Оттуда раздались подавленные смешки. Затем приглушенное бормотание возобновилось. Кёниг вышел из-за стола, наклонился и разорвал куртку на убитом. Оторвав кусок рубашки, он повернулся к толстяку и, прежде чем привести его в чувство, грубо обтер тому голову и лицо. Когда мужчина открыл глаза, то чуть снова не потерял сознание. Шрёдер схватил его за бороду и сунул ему под нос его же собственный пистолет. «Ты пойдешь с нами», — сказал ему промышленник. «Кстати, можешь называть меня полковником. Господин Кёниг был самым молодым фельдфебелем в моих довольно специализированных войсках. Ты только что видел, почему он, такой молодой, сумел так продвинуться по службе. И если ты по дурости попытаешься поднять тревогу, то он убьет тебя. Он или я. Уверен, ты все понял, так?» Толстяк кивнул и чуть было не улыбнулся, но в последний момент передумал. Вместо этого его губы задрожали, как желе. «Возьми себя в руки», — сказал Шрёдер. «И веди себя естественно. Но, пожалуйста, не улыбайся. Твои зубы просто оскорбляют меня. Если ты еще раз улыбнешься, я прикажу господину Кёниху их удалить». «Ты понял?» — прошипел Кёних, приближая к нему квадратное лицо и обнажая идеальные собственные зубы. «Да, да, да, конечно!» — съежился боевик Ирэа. Кёних кивнул. Казалось, он снова вжимался в себя, делаясь меньше. Эти усилия вызвали у него капельки пота на лбу. Его лицо опять двигалось, привлекающий внимание тик дергал уголок рта. Шрёдер тоже изменился и через несколько мгновений выглядел усталым. Его руки безвольно висели, пока он шаркающей походкой шел к двери. Кёних шел вплотную за ирландцем. Шрёдер повернул ключ и шагнул в коридор. Его помощник и ирландец следовали за ним. Кёних вытащил ключ и запер за собой дверь. Ключ он отдал ирландцу, который автоматически положил его себе в карман. Если бы кто-то заглянул в помещение до того, как эти двое немцев убрались прочь, тогда бы он, Кевин Коннери, стал трупом. И он знал это. Люди в коридоре отдали честь, когда эта троица проходила мимо них и выходила на улицу. Уже был вечер, и осеннее солнце опускалось за холмы, окрашивая пустынные улицы в сочный винный цвет. Какой-то человек, маленький как обезьяна, сидел за рулем припаркованного неподалеку большого Мерседеса. Он играл какими-то рычажками, заставляя окна открываться и закрываться. «Прикажу ему выйти», — сказал Шрёдер, когда они подошли к задней дверце автомобиля. «Ты сядешь здесь. Со мной». Коннери дернул головой, приказывая человеку-обезьяне выйти из машины. Когда человечек открыл дверцу, Шрёдер втолкнул Коннери на заднее сиденье и сам залез внутрь. Он вытащил пистолет ирландца. Кёних подождал, пока шофёр наполовину вылезет из машины, затем схватил его, вытащил наружу, раскрутил и швырнул в тех двоих из коридора, которые теперь стояли в проходе открытой двери. Любопытство на лицах этих людей переросло в изумление. Человек-обезьяна с размаху врезался в них, и все трое упали в темноту прохода. Взвизнув шинами, Мерседес повернул за угол, набирая скорость на опустевшей улице. Кёних, занявший место водителя, крутанул руль, и автомобиль свернул на другую улицу. Теперь они были далеко. «Итак», — обратился полковник к ирландцу, — «видишь, нам удалось. А теперь ты любезно покажешь нам дорогу к нашему отелю». И добавил: «Слушай, ирландец, а как тебя зовут?» «Коннери, сэр. Полковник», — ответил тот. «Да?» — полковник улыбнулся тонкой улыбкой. «Как Шона Коннери? И кем ты себя мнишь? Агентом 007?» «Извините, сэр». Ирландец судорожно сглотнул, чувствуя, как ему под сердце упирается его же собственный пистолет. Он знал его разрушительную силу. «Агентом 007?» — повторил полковник. «Мистером Джеймсом Бондом?» «Нет, сэр, я всего лишь делаю то, что мне прикажут». «Но это, наверное, кровавая работа, а, Джеймс?» «Кевин, сэр, простите, полковник, а на самом деле...» «На самом деле, Кевин, ты тупой ирландский придурок, потому что сказал мне свое имя. А что, если я сообщу его полиции?» «Они уже знают его, сэр. И в любом случае я бы радовался и тому, чтобы просто выйти из этой машины живым». «Разумно. Но ты там что-то говорил». «Я? А, да, на самом деле я всего лишь что-то вроде мальчика на побегушках. Из нас двоих Майкл крутой, то есть был». «Но у меня, как видишь, свои крутые». «Да, конечно, сэр, полковник, но я всего лишь делал только то, что мне приказывали». «Заткни свою жирную ирландскую пасть и радуйся, что жив, Кевин Коннери», — произнес полковник. Все добродушие мгновенно улетучилось из его голоса. Его лицо стало сердитым, побледнело и выглядело ужасным. Коннери не мог больше сдерживать дрожь. «Я...» — начал он. «Я...» — ирландец сглотнул воздуха, его глаза широко раскрылись. «Я разрешу тебе жить», — сказал полковник. «Хотя, надо сказать, я не такой человек слова, человек чести, как ты». Его голос был полон презрения. «Значит, ты связной, так?» «Отлично. Ты останешься жить, чтобы доставить мое послание. Можешь сказать своим хозяевам, что они победили. Я не буду здесь строить фабрику. Это их устроит?» «Конечно, сэр. Будьте уверены, полковник». «Но скажи, что это не из-за их угроз. Нет. Не потому, что они могут как-то надавить на меня. Видишь ли, Кевин Коннери, я нанимал рабочих. Я и сейчас время от времени нанимаю рабочих. Людей, кто знает, что такое терроризм, не понаслышке. Так вот, вы победили по одной единственной причине. Я не хотел бы нанимать людей, кто дышит одним воздухом с вами, кто вырос на той же почве и в ваших краях. Неважно, какие у них религиозные или политические убеждения, я не дал бы им работу. Я не дал бы им работу ни на один день». «Сэр», — судорожно вздохнул Коннери, когда пистолет еще сильнее воткнулся в его покрытые жиром ребра. «Полковник, я...» «Передай своим хозяевам все, что я тебе сказал», — резко оборвал его Шрёдер. «Сегодня же вечером я уеду из Ирландии. Любой из вас, кто последует за мной или попытается отомстить мне за пределами Ирландии, не вернется обратно на свой возлюбленный изумрудный остров. Кстати, не забудь передать им это». Сейчас они медленно ехали по тихой улочке в безопасной части города. Кёниг остановил машину около бакалейной лавки, вышел, открыл заднюю дверцу и за волосы вытащил Коннери. Ирландец завизжал, как поросенок, а несколько прохожих, на мгновение остановившихся посмотреть, что происходит, поспешно продолжили свой путь. Кёниг схватил толстяка обеими руками и закружил его, как прежде, человека-обезьяну. Наконец он поднял ирландца и тут же отпустил. Тот полетел, как камень из пращи, и завопил, пробив головой витрину лавки. Затем грузный немец сел обратно в «Мерседес» и поехал прочь до того, как толпа успела собраться и слиться в едином голосе протеста. Они остановились в отеле «Европа» и жили там всю неделю, пока обсуждались условия постройки фабрики. Переговоры, которые теперь стали частью истории, заканчивались. Урмгард куда-то вышла и отсутствовала целых 3 часа, когда раздался телефонный звонок с угрозами ее жизни и требованиями. Ее жизнь не значила для него так уж много, но есть люди, которым угрожать нельзя. Полковник выдвинул свои требования, и они были приняты. Он срочно позвонил в Гамбург, затем вместе с Кёнигом отправился на встречу с людьми, захватившими его жену. В их отсутствие Герда, няня, присматривала за маленьким Генрихом. Ей было приказано безвыходно оставаться с мальчиком в отеле все время, пока хозяин будет отсутствовать. Затем состоялась условленная встреча на какой-то дороге, как раз неподалеку от католического сектора. Бородатые люди, подсевшие в «Мерседес» и доставшие пистолеты. Мучительный маршрут, который запутал бы любого, кто не был уроженцем Белфаста. И, наконец, место назначения — пивнушка в районе старого парка. Но теперь все позади. С этим покончено. Хотя... Когда Кёниг повернул большой автомобиль на Грейт Виктория Стрит, полковник выпрямился на заднем сиденье. Нет, не покончено. Как террористы недооценили его, так и он недооценил их. Они не все были одной породы. Полицейские заграждения отрезали дорогу в отель, блокируя его со всех сторон. Повсюду стояли военные с автоматами в руках. Здесь же, на улице, военная полиция обыскивала людей. Их красные головные уборы кровавыми пятнами мелькали сквозь мелкий моросящий дождик, падавший с неба, которое вдруг сразу стало угрюмым. Кёниг опустил стекло и предъявил констеблю у барьера свое удостоверение личности. «Что происходит? Что это? Что здесь случилось?» — наклонившись вперед, спросил Шрёдер. «Двое мужчин были схвачены при выходе из отеля. У них было оружие, и они отстреливались. Один убит, а другой умирает. Сейчас его допрашивают». «Вы знаете, кто я?» — спросил Шрёдер. «Да, сэр, я знаю. Мне надо пройти и забрать оттуда жену и ребенка. Они в опасности. Это именно за ними приходили. За моими женой и ребенком. Констебль был в нерешительности. Шрёдер протянул руку и подал ему пачку банкнот. «Знаете, сэр, — колебался констебль, — я не могу принять. Тогда отдай деньги тому, кто не такой дурак! — выдал Кёниг прямо в лицо констеблю. — Только дай нам проехать!» Полицейский осмотрелся вокруг и, видя, что никто за ним не наблюдает, отошел с дороги, отодвинул барьер и велел им проезжать. Кёниг подвел «Мерседес» к входу в отель, и полковник выскочил наружу. На ступеньках перед входом, спиной к открытой двери, стоял военный полицейский. Внутри здания был виден еще один красноголовый. Его прищуренные глаза, внимательно, ничего не пропуская, разглядывали многолюдный холл. В 20 ярдах от входа, мигая синими огнями, ждала машина скорой помощи. Толпа военных разделилась, уступая дорогу носилкам, которые несли к задней дверце. Мостовая была красной от крови. Чуть дальше по дороге лежало скрученное человеческое тело, накрытое одеялом. Из-под одеяла торчала нога без ботинка. И тоже была кровь. Много крови. Шрёдер и Кёниг взбежали по ступенькам отеля. Но дальше путь им преградил полицейский. Это был молодой капрал. На вид ему было лет 20. «Извините, сэр», — произнес он резким, но спокойным голосом. «В отеле, возможно, бомба. Ведется проверка. Вы не можете войти туда». «Бомба!» — голос Шрёдера взлетел вверх. «Бомба! Там мой ребенок!» Он ничего не упомянул о своей жене. «Не волнуйтесь, сэр», — сказал капрал. «Уже идет эвакуация и...» «Вы не понимаете», — сказал Кёниг, выступая вперед. «Этот джентльмен — господин Томас Шрёдер. Эта бомба, если она вообще существует, предназначена для него и для его семьи, а его жена будет оставаться там до тех пор, пока он не придет за ней. Вы должны...» «Стоять!» — оборвал его капрал. «И не пытайся давить на меня, дружище! Я всего лишь делаю свою работу! Подождите секунду!» Он оглядел улицу. «Сержант!» — хрикнул он. «Эй, ты не мог бы уделить нам несколько минут?» Джип со знаками военной полиции и беззвучно крутящейся синей мигалкой стоял у края тротуара. Опёршись на открытую дверцу, сержант полиции что-то быстро говорил в трубку радиотелефона. Услышав, что его зовут, он оглянулся и, заметив капрала и двоих людей около него, кивнул, закончил свой рассказ и поспешил к ним. «Что случилось?» — спросил он, поднимаясь по лестнице. «Сержант, это Томас Шрёдер», — сказал капрал. «Он думает, что это все из-за него. Там его семья». «Ну, ничем не могу помочь, старик», — ответил сержант. Похоже, он нервничал. Его палец лежал на спусковом крючке автомата. Он повернулся к Шрёдеру. «Понимаете, сэр?» «Я пойму, когда тебя разжалуют в рядовые, если ты не дашь мне пройти!» — зарычал Шрёдер. «Мой ребенок!» Он схватил сержанта за куртку. «Сержант!» — сказал капрал, в упор глядя на начальника. «Это тот самый Томас Шрёдер. Слушай, его жена не двинется с места, пока он лично не придет за ней. Может, мне сходить с ним?» Сержант закусил губу. Он посмотрел на Шрёдера, затем на Кёниха и перевел взгляд на капрала. У него на лбу под фуражкой выступил пот. «Ладно, пусть забирает своих, но только живо. Мне оторвут голову, если что-нибудь случится. Ну давайте быстро, а я пока поставлю сюда другого». Он засунул пальцы в рот и свистнул. Из джипа вылезла и заспешила к ним женщина-полицейский. «Спасибо», — выдохнул Шрёдер. «Спасибо!» Он повернулся к Кёниху. «Вилли, ты подожди здесь. Мы пошлем за багажом позже. Это не так важно». Он вбежал в двери, капрал следовал за ним по пятам. «Капрал!» — бросил он на ходу. «Как тебя зовут?» «Гаррисон, сэр». «Гаррисон? Имя солдата!» Он тяжело дышал, но не от сложного подъема. Гаррисон догадывался, что этот разговор его спутник затеял, чтобы скрыть свой страх. Страх за жену и ребенка, но не за себя. «А как твое имя?» «Ричард, сэр». «Львиное сердце, да? Ну, Ричард Гаррисон, ты молодец. И ты мне нравишься за это». Он нетерпеливо нажал на кнопку вызова лифта и не отпускал ее, пока двери лифта с шипением открывались и из клетки выходили перепуганные люди. «Я прослежу, чтобы твой начальник узнал о той помощи, которую ты оказал мне». «Спасибо, сэр, но лучше не надо. Он обвинит меня в том, что я подверг свою и чужие жизни опасности. Это то, о чем беспокоился сержант, понимаете?» Глаза Шрёдера расширились за линзами очков. «Неужели они вправду думают, что здесь бомба?» «Сейчас обыскиваются верхние и нижние этажи, сэр. Затем будут обследованы средние этажи». «Средние? Мой ребенок находится на пятом этаже!» На пятом они выскочили из лифта в коридор, полный людей. Дюжина из них немедленно втиснулась в лифт, и двери его заскользили, закрываясь. «Мои комнаты с 504 по 508-ю!» — говорил Шрёдер, расталкивая людей. — Моя жена в 506-м номере. Там она с Генрихом ждет меня. Впереди них коридор почти освободился от людей, оставались только несколько человек. Они в недоумении оглядывались по сторонам и пытались выяснить, что случилось. Когда Шрёдер и Капрал добрались до 506-го, дверь номера резко распахнулась. Два молодых человека, обоим не больше 18, выбежали из номера и столкнулись с полковником. Удар отбросил немца к стене, но они уже узнали его. «Кто?» — выдохнул Шрёдер, ударяясь о стену коридора. Один из юнцов выхватил пистолет. Автомат в руках капрала издал резкое клинк, когда Гаррисон снял его с предохранителя. И в следующее мгновение это оружие, казалось, зажило своей смертоносной жизнью. Оно выдало стаккато смерти, которое отбросило юнцов от двери 506-го и заставило их кружиться вдоль белой стены. Там, где они касались ее, стена становилась красной. Затем они упали, неуклюже раскинувшись в коридоре и умирая под эхо автоматных выстрелов. Встав на одно колено, Гаррисон поливал их свинцом. Пули, отскакивавшие рикошетом от стен, оставляли щербинки на потолке. Опустевший, как по волшебству, коридор был практически безлюден. Только две престарелые леди, спотыкаясь и держась друг за дружку, пробирались вдоль окровавленной стены. Как только Гаррисон и Шрёдер попали в 506-й, их глазам открылась следующая картина. Одетый в спортивный костюм ребенок, только недавно начавший ходить, плача и протягивая ручки, ковылял, как механическая игрушка, по комнате. На кровати лежала молодая красивая женщина с кляпом во рту. Она была связана. Ее широко открытые глаза молили о пощаде. Пожилая женщина лежала, вытянувшись на полу, преграждая путь малышу. Узел ее темных волос был красным от крови, как и ковер, где она лежала. На тумбочке находился завернутый в коричневую бумагу сверток в форме 6-дюймового кубика. Над ним смертоносной спиралью вился едкий дымок. Верхний край бумаги чернел и сморщивался, появился крошечный язычок пламени, пробивавшийся сквозь свернувшуюся бумагу. «Бомба!» — пронзительно закричал капрал. Он сгреб женщину с кровати, как тряпичную куклу, и сунул ее в руки Шрёдеру, выталкивая промышленника обратно в коридор. Затем, переступив мертвую женщину, Гаррисон подхватил плачущего ребенка. «Мой ребенок! Мой сын!» Оставив жену в коридоре, Шрёдер опять появился в дверях. Он шагнул в комнату. «Назад!» — заорал Гаррисон. «Ради бога, назад!» Он перебросил ребенка через комнату в руки отца, метнулся к двери, но споткнулся о распростёртое тело няни. Пролетев головой вперед между бомбой и дверным проемом, он растянулся на полу, отчаянно желая как можно быстрее оказаться в коридоре. Его взгляд был прикован к горящему свертку. Это был его конец, и он знал это. Гаррисон знал, каким-то образом почувствовал, что бомба собирается взорваться. И именно в этот момент она взорвалась. Глава вторая. Когда к Шрёдеру вернулось сознание, он обнаружил, что находится на больничной койке. Его жизнь поддерживалась причудливым переплетением множества трубок, капельниц, проводов, инструментов и механизмов. Кёниг в марлевой маске сидел у края кровати. Его голова склонилась, и слезы падали на руки, скрещенные на коленях. Слезы не были в характере Вилли Кёниха. «Вилли!» — почти шепотом позвал Шрёдер. «Где я?» — он говорил по-немецки. Кёних поднял глаза, его рот открылся, свет возвращения к жизни замерцал в его налитых кровью глазах. «Полковник! Полковник, я...» «Где я?» — настаивал Шрёдер. «Всё ещё в Ирландии», — ответил Кёних. «Вас нельзя было перевозить. Вот уже 8, нет, почти 9 дней. Но теперь вы поправитесь». «Да, я поправлюсь, но...» «Да, господин полковник». Шрёдер попытался улыбнуться, но получилась гримаса. «Вилли, мы здесь одни. Зови меня Томасом. И вообще, с этого момента ты должен всегда называть меня Томасом». Кёних кивнул в ответ светловолосой головой. «Вилли», — снова произнёс Шрёдер, — «я обязательно поправлюсь, да. Но ты должен знать то, что знаю я. Та бомба прикончила меня. Мне остался 1-2 года, если повезёт. Я чувствую это». Кёних опустился на колени у края кровати. Он взял руку своего полковника и погладил её. Пожатие Шрёдера было удивительно сильным. Он сжал руку Кёниха, повинуясь нахлынувшим воспоминаниям. «Вилли, бомба! Мой ребёнок! Мой Генрих!» «Произошло чудо!» — быстро ответил ему Кёних. «Ни царапинки, ни отметинки!» «Ты не лжёшь мне!» «Конечно нет, Томас! С мальчиком всё в порядке, с его матерью тоже!» «А, Герда!» Кёних отвёл взгляд. Шрёдер на секунду прикрыл глаза. «Она страдала?» «Нет, совсем нет. Бомба взорвала часть наружной стены отеля. Герда взорвалась вместе с ней. Нашли только части тела. Возможно, это и к лучшему». Шрёдер тяжело кивнул. «Это урок», — прошептал он. «Никогда не надо смешивать дело с удовольствием. Прямо отсюда мы должны были лететь в Австралию. Мне не стоило брать семью с собой». «Кто мог знать?» — ответил Кёних. Шрёдер нахмурился так, что весь лоб покрылся морщинками. «Это так тяжело вспоминать. Всё произошло так быстро. Там был ещё кто-то. Молодой человек, высокий, красивый мальчик. А, да, красноголовый! Британский военный полицейский. Что с ним?» «Он жив», — сказал Кёних. «Но ослеп. Ран у него было совсем немного, но глаза отказали». Обдумав услышанное, Шрёдер кивнул, а затем медленно покачал головой. «Это очень плохо», — сказал он. «Он спас меня, моего ребёнка, мою жену. Спас нам жизни, а сам ослеп». Мгновение он лежал молча, затем принял какое-то решение. Он схватил руку Кёниха. «Вилли, не теряй из виду этого молодого человека!» Шрёдер снова помолчал. «Он говорил мне своё имя, но...» «Ричард Гаррисон, Томас». «Да, именно так. Позже, когда мне станет лучше, я захочу узнать о нём всё». Кёних кивнул. «А сейчас мне нужно поспать, Вилли», — слабеющим голосом завершил разговор Шрёдер. «Но сначала мне надо...» «Всё уже сделано, полковник... Томас», — сказал Кёних. «Это частная больница. 9 из наших лучших людей прибыли сюда из Германии. Вы в полной безопасности. Урмгард и Генрих сейчас в Кёльне. Их тоже охраняют. Как только вы немного поправитесь, мы полетим в санаторий Зиберта в Харце. Вам там будет лучше». «А мои доктора...» Голос Шрёдера угасал. Кёних наклонился к уху полковника. «Их доктора залатали вас на скорую руку. Через несколько часов здесь были наши. Они сказали, что такие, как у вас, внутренние повреждения могли бы убить любого. Взрыв — это жуткая штука. Он раздавил ваши внутренности, но не убил вас. Не вас, господин полковник, не вас». Глаза Шрёдера были закрыты. Он уплывал прочь. «Гаррисон!» Его шепот был почти дыханием. «Не забудь, Ричард Гаррисон!» «Я не забуду!» Также шепотом ответил Кёниг. Он положил руку хозяина на кровать, нежно отпустил ее и встал. Майора Джона Маршанта и капрала Ричарда Алана Гаррисона, безукоризненно одетых в парадную форму, встречали в аэропорту Ганновера, как и обещали. В действительности же их принимали намного лучше, чем можно было ожидать. И, безусловно, много лучше, чем майор на самом деле ожидал. Просто майоры не привыкли к отливающим металлическим блеском серебристым «Мерседесам», ждущим их прибытия в больших международных аэропортах. Они также не привыкли к той легкости, полному отказу от всех обычных послеполетных процедур, включая таможенный досмотр, с которой определенные типы из более влиятельных сфер входят в деловой мир и которая значительно облегчает жизнь. Все было довольно просто. Маршанта и его слепого подопечного забрали прямо у самолета и повезли на машине в город. Они даже не заглянули в здание аэропорта. Со своей стороны, Ричард Гаррисон не был удивлен и не особенно интересовался происходящим. Существовало множество других вещей, которыми он занялся бы, а этот случай для него был пустой тратой времени и денег. Он вполне мог понять благодарность этого Шрёдера, болезненность, которую промышленник, возможно, чувствовал по отношению к его увечью. Но что он мог сделать для Гаррисона? Хотел ли он предложить ему деньги? Пенсия Гаррисона... Эта мысль вызвала кривую усмешку. Пенсия, ха! Быть на пенсии в его-то возрасте! И компенсация делали его относительно независимым. По крайней мере, в финансах. И потом будут еще дополнительные гранты от самой меньшей 3 армейских фондов. Нет, деньги — не главная проблема. Он не хотел быть... не позволил бы себе стать обузой кому-либо. У каждого имеются проблемы, и каждый решает их в меру своих возможностей. Гаррисон давно решил для себя, что должен справляться со своими проблемами только сам. Так что же этот Томас Шрёдер надеялся сделать для него? «Возможно, — высказал свое мнение на борту самолета майор, — он хочет поблагодарить тебя лично, в более или менее определенном виде. Думается мне, что он богатый человек. Теперь я понимаю, ты уже неплохо поимел со всего этого». Он молча проклинал себя за неудачный выбор слов. «Но если он будет предлагать тебе деньги, не в твоих интересах отказываться». «Было бы больше смысла, если бы он предложил мне работу», — ответил Гаррисон. «Такую, где я смог бы обходиться без глаз». «Странный ты человек», — нахмурившись, отозвался майор. «Не похоже, что ты потерял зрение. Я имею в виду...» Он замолчал. «Я знаю, что ты имеешь в виду». «Я не думаю, что ты знаешь. Я просто хотел сказать, что знаю множество гораздо более твердых людей, которые сломались бы напрочь, если бы им пришлось выстрадать то, что выстрадал ты». «А откуда ты знаешь, что они тверже?» — спросил Гаррисон. «Ты имеешь в виду твердый? Или затвердевший. Хочешь, расскажу тебе, что такое твердость характера? Твердость — это когда тебе 7 лет, и ты понимаешь, что твои мама и папа больше не любят друг друга. Твердость воспитывается дядей, который задушил твоего котенка в наказание только за то, что он обгадился, когда ты резко схватил его. Твердость — это когда в 15 ты впервые сходишь с ума от любви и находишь свою девчонку на пляже с другом, который лапает ее за зад. И между всем этим происходит еще черт знает сколько всякой всячины. Вот это то, что, по-моему, требует твердости. То, что происходит с тобой, когда ты действительно не виноват. То, что поражает тебя как гром среди ясного неба, когда ты меньше всего ждешь и не можешь бороться с этим. И каждый такой случай добавляет к твоей коже еще один тонкий слой, пока ты не становишься защищенным, как слон. — Ты рассказывал о себе? — спросил майор. — Кое-что. — отрывистый кивок. — Можно сказать, было и еще много чего. Но я уничтожил эти воспоминания. Ты понимаешь, я уничтожил их в моем мозгу. Гаррисон пожал плечами. Когда знаешь как, легко сделать. Эта слепота — нечто, что я тоже уничтожу. Чёрт, она не имеет ничего общего с твердостью характера. Я знал, что делал, когда вступал в армию, и когда вызвался добровольцем в Северную Ирландию, и когда вел Шрёдера в Европу. Я... каким-то образом я знал. Понимаешь, я на самом деле... Но... Когда он запнулся, проговорил Маршант. Слушай, в темных очках, с мертвенно-белым лицом капрал повернулся к нему. Единственная разница между тобой и мной — то, что ты можешь видеть. Мне надо научиться видеть заново, без помощи глаз. Но я скажу тебе, когда я смогу увидеть снова, я, черт возьми, увижу все лучше, чем ты по единственной причине. Мне не надо будет заглядывать за большую, жирную, оттопыренную верхнюю губу. — Сэр! — оборвал его майор Маршант и немедленно пожалел, что не прикусил язык. Он только недавно получил свое майорство и наслаждался, когда к нему обращались сэр. Конечно, он был сэром, как и любой капитан, но получалось как-то не так значительно. А теперь этот капрал, этот слепой капрал, чьи секретные донесения не прибавили ему лычек на погонах, казалось, издевался над ним. Несомненно, этот человек был ловцом удачи и, конечно, намеревался извлечь выгоду из своего увечья. Его несоблюдение субординации было достаточным доказательством этому. Ладно, это простительно было бы при игре за денежное вознаграждение, но воспользоваться естественным состраданием старшего по званию офицера... — Сэр, — медленно ответил Гаррисон, — послушай, сэр, через 2 недели армия собирается дать мне пинка под зад, отправить меня на пенсию. Мне будут посылать открытку на Рождество и по номеру журнала вооруженных сил 4 раза в год. Ха! Ты знаешь, они ведь действительно будут делать это. Какой-нибудь идиот будет посылать мне журналы, мне, слепому, как летучая мышь. И ты хочешь, чтобы я обращался к тебе, сэр? Теперь? А что ты сделаешь, если я откажусь? Отдашь меня под трибунал? Некоторое время они молчали. Путешествие по реке не было таким приятным, как обещало быть в начале. Также раздражающе на майора Маршанта подействовало и то, что Гаррисон воспринял серебристый «Мерседес», уже ждущий у взлетно-посадочной полосы, едва шасси огромного самолета коснулись дорожки. Он даже не улыбнулся на восклицание Маршанта, когда его и майора позвали к машине, хотя они еще не прошли через послеполетную рутину. Затем были краткие, типично немецкие рукопожатия у борта самолета. Маршанту показали на заднее сиденье автомобиля, и в то время как одетый в униформу шофер взял из рук Гаррисона белую палку и помог ему устроиться на переднем сиденье. Но ведь именно Гаррисона хотел видеть этот таинственный немецкий промышленник. Тем не менее, майор Маршант никак не мог понять, насколько маленькая роль отводилась ему. Но вскоре ему пришлось обнаружить собственную незначительность. Когда огромный бесшумный серебристый «Мерседес» выехал в сторону Ганновера, Кёниг, полуобернувшись, обратился к Маршанту. «Извините, господин майор, в каком отеле вы хотели бы остановиться?» «В отеле?» Брови Маршанта взметнулись вверх. «Боюсь, вы ошибаетесь, господин Кёниг. Мы должны остановиться в качестве гостей Томаса Шрёдера в его поместье в Харце». «О, нет, господин майор, это как раз вы ошибаетесь. Капрал должен остановиться там, а на ваш счет не было сделано подобных распоряжений. Возможно, сообщение было послано, но, очевидно, слишком поздно». «Но я...» «Полковник проинструктировал меня доставить вас в Ганновер в отель «Интернационал». Ваше проживание там будет полностью оплачено. Берите все, что вам нужно. Если вы захотите что-то еще, спросите. Если не будет этого, требуйте. Для вас найдут. Желаю вам приятно провести время. Разумеется, отель «Интернационал» принадлежит полковнику». «Но...» — майор сегодня весь день говорил «но». «Ваш багаж прибудет в отель почти сразу после вас. Я надеюсь, вы останетесь довольны». Кёниг любезно улыбнулся через плечо. Сидя на заднем сиденье, Маршант в конце концов взорвался. Сам начальник военной полиции приказал мне сопровождать капрала Гаррисона и действовать в его интересах. Я не могу понять, как... Его интересы будут соблюдены. В этом я вас могу заверить, — ответил Кёниг. Вы заверяете меня? Вы всего лишь шофер вашего хозяина и... И он уполномочил меня говорить от его лица. Кёниг снова улыбнулся. «Как бы то ни было, полковник уже переговорил с вашим начальником военной полиции. Менее часа тому назад они разговаривали по телефону». «Они разговаривали? Полковник, вы говорите? Но что общего имеет этот полковник с мистером Шрёдером?» «Это одно и то же лицо», — сказал Кёниг. «Я думал, вы знаете. Возможно, вас не слишком хорошо проинформировали». «О!» произнес Маршант и нырнул обратно в глубокую роскошь сиденья. Теперь его голос был гораздо спокойнее. «Да, пожалуй, вы правы. Похоже, я действительно не слишком хорошо был проинформирован. Итак, господин Шрёдер был полковником». «Был?» Кёниг повернулся и без улыбки уставился на него. Его глаза превратились в холодные бусинки. «Он и сейчас есть, господин майор». «Для некоторых из нас он всегда будет». Высадив майора, они остановились на автостраде около Хильдесхайма. «Я вижу, вам не очень нравится эта белая палка. Отлично, оставьте ее в машине», — сказал Кёниг. «А теперь дайте мне вашу руку». Он провел Гаррисона в ресторан к двери с табличкой «М», и пока капрал отвечал зову природы, заказал напитки и шницель. Когда Гаррисон вышел из туалета, Кёниг встречал его у двери. «Ну как, было трудно?» — спросил он. «Что, помочиться?» «Нет», — усмехнулся немец. «Найти путь обратно из туалета». «Не особо». Гаррисон пожал плечами. Он почувствовал, как его спутник одобрительно кивнул. «Хорошо». Кёниг взял его за локоть. «Видите, полковник был прав. Он сказал, что эти так называемые средства помощи, белые палки и повязки, все просто запутывают». Он провел Гаррисона к столу и помог ему сесть на стул. «А что он за человек, ваш полковник?» — спросил капрал, устроившись поудобнее. «Ну, вы знакомы с ним». «Боюсь, слишком недолго. И обстоятельства были...» Лицо Гаррисона скривилось. «Трудное». «Да, конечно», — сказал Кёниг. Гаррисон кивнул. «События того дня для меня все еще как в тумане. Расплываются в голове. Наверное, они навсегда останутся такими». «Я понимаю», — сказал Кёниг. «Ну, полковник — человек, которого уважают. Люди, совершенно незнакомые, когда встречают его, то сразу же ему подчиняются. Он обладает властью, силой. Он изумительный офицер и изумительный человек. Нет, это не совсем правильно. Согласно букве закона, он, возможно, очень плохой человек по единственной причине — он не платит налоги. Или платит ровно столько, сколько желает платить. Понимаете, он не особенно лояльно относится к законам и правилам, которые установлены другими». «Он мне уже нравится». Гаррисон рассмеялся. «О, он вам обязательно понравится. По-моему, у вас много общего». «А чем он занимается?» — спросил Гаррисон. «То есть я знаю, он промышленник». Он замолчал, прислушиваясь к звяканью стаканов, когда официантка принесла им напитки. «Она хорошенькая», — прошептал капрал, когда она ушла. «Молодая и много улыбается». «Откуда вы знаете?» — шепнул ему в ответ Кёниг. «Только молодые улыбчивые девушки пользуются такими духами», — ответил Гаррисон. «К тому же ее бедро прижалось к моему очень твердо и приветливо». Немец засмеялся и кивнул. «И снова полковник прав. Он говорит, слепота — это только термин для отсутствия зрения. Он также говорит, что этот термин еще используется как синоним к словам «идиот», «кретин» или «овощ». «Вы слепы, капрал Гаррисон, но вы не овощ. Вы можете звать меня Ричард Вилли». Гаррисон громко засмеялся. «Нет!» — немец затряс светловолосой головой. «Это не будет правильно. В конце концов, я всего лишь хорошо воспитанный человек моего господина. Это принизило бы вас. Я также не буду называть вас капралом. Это тоже должно принижать вас. Видите ли, я был фельдфебелем. Нет, я буду называть вас сэр, по крайней мере, когда слышат другие». Гаррисон вздохнул и с издевкой покачал головой в притворном молчании. «Господи», — сказал он, — «опять то же дерьмо. Сегодня я один раз уже прошел через него с Маршантом». «Правда?» — брови Кёниха поползли вверх. «Да, я подозревал что-то в этом роде. Ну, полковник не такой». «Вы рассказывали мне о нем», — подсказал Гаррисон. Кёних кивнул, словно Гаррисон мог видеть. «Думаю, он не возражал бы узнать, что мы его обсираем. Он стал полковником в конце войны, как и многие молодые офицеры. Я был его самым юным подчиненным, не получившим офицерского звания, его ординарцем, если хотите. Хотя на самом деле я был его телохранителем. Мы были членами...» Он замолчал. «СС?» «Замечательно!» — произнес Кёних. «Да, СС. Это наводит на вас ужас?» «Нет, а что должно?» «Многие люди все еще относятся к этой организации по-глупому, особенно немцы». «Ну, я ведь военный полицейский, по крайней мере, еще неделю или две. Я много читал об СС. В ней было и хорошее, и плохое, как во всех армиях, во всех войсках и полках». Кёних усмехнулся. Его веселость отразилась в голосе. «Королевская военная полиция и СС — это два совершенно разных понятия, могу вас заверить», — произнес он, выговаривая слова медленно и четко. «Да, я знаю это», — ответил Гаррисон. «Но у меня такое чувство, что вы полковник, ну, что вы не были солдафонами и палачами». «Одно скажу, мы были отличными солдатами», — ответил Кёних. «Что касается того, были мы хорошими или плохими людьми, как вы это назвали, скажем так, полковник и я не получали удовольствия от наших обязанностей. И это правда. К счастью, полковник Шрёдер был действующим командиром. Фактически мы постоянно были в зоне боевых действий то на одном фронте, то на другом. По-моему, это было наказанием ему. Видите ли, он происходит из очень плохой семьи». На лице Гаррисона появилось замешательство. «То есть?» «Его дедушкой был генерал Первой мировой войны, граф Макс фон Зунденберг, а бабушка была еврейкой». Гаррисон усмехнулся и немного отпил из стакана. «Это могло бы объяснить его уклонение от уплаты налогов, а?» Затем усмешка исчезла с его лица. Он сделал еще глоток. «Это очень дешевый бренди. Но вы любите его?» «Да, это так. Я провел 2 года на Кипре в звании младшего капрала и едва ли мог позволить себе пить что-то другое. Можно сказать, что как пьющий человек я был воспитан на очень плохом бренде. Мы, младшие капралы, обычно пили двухзвездочные Хаги Павлу. Галлон этого пойла можно было купить за 2 фунта. «Я знаю!» — от души рассмеялся Кёних. «Именно поэтому я заказал самый плохой бренди в этом ресторанчике. Специально для вас!» Гаррисон попробовал еду. Мясо в пряном соусе с грибами. На мгновение он улыбнулся, затем нахмурился. Его красивая бровь изогнулась, когда он повернул свои черные стекла в сторону немца. «Вы хорошо выполнили домашнее задание, Вилли Кёних. Что вы еще знаете обо мне?» «Почти все. Я знаю, что вам нелегко жилось, когда вы были мальчиком, и что, кажется, вы стойко прошли через это. Я также знаю, что с этого времени вам не будет так трудно». «Значит, благодарность вашего полковника больше, чем просто вежливость». «Вежливость? Он обязан вам своей жизнью. Я обязан вам его жизнью и жизнью его жены и жизнью Генриха, его сына. Вы заплатили зрением. Да, это более, чем просто вежливость». «Мне ничего не надо от него». «Тогда вы глупец, потому что он может дать вам все». Мгновение Кёних пристально рассматривал свое отражение в темных овалах очков Гаррисона. «Почти все». Их третья остановка была в какой-то гостинице на горной дороге. Там они выпили пиво и облегчились перед последним этапом своего путешествия. К этому времени Гаррисон чувствовал себя в компании Кёниха очень уверенно, но он устал. Он ослабил галстук, расстегнул куртку и, откинувшись, дремал на заднем сидении, а огромный немец вел машину и мурлыкал в такт приятной музыке, доносившейся из радио. Он еще дремал, когда они прибыли на место. Был ранний вечер, и где-то совсем близко слышался смех. Поднялся холодный бриз и принес сосновый запах, сладко разлившийся в горном воздухе. Слышались звуки всплесков и крики подбадривания: «Плыви! Плыви!» из открытого бассейна с подогревом. Выбравшись из машины, Гаррисон подтянул галстук, застегнул на все пуговицы форменную куртку и опять вручил себя заботам Кёниха. Ему не вернули палку, а провели в здание, в лифт, по коридору и ввели в комнату. Это был долгий день. Долгий, как 8 месяцев. Он запомнил, как Кёних сказал «Спокойной ночи!» и добавил что-то о приятном завтрашнем дне. Гаррисон нашел кровать и с радостью опустился на нее, снова ослабляя галстук и расстегивая китель. Он сбросил начищенные до блеска ботинки и задал себе вопрос, так ли они были блестяще, как бывали прежде. Хотя какая разница? Затем, как раз перед тем, как он уснул, какая-то девушка с нежным голосом принесла ему стаканчик бренди, от которого ему еще больше захотелось спать. Девушка помогла ему справиться с одеждой, обращаясь с ним как с младенцем. Нежно, словно могла повредить, она накрыла его прохладными простынями. А затем... «Доброе утро», — произнес все тот же нежный голос, голос той девушки. В нем слышался легкий немецкий акцент. Гаррисон открыл глаза. Он всегда делал так, автоматически реагируя на пробуждение, и услышал изумленное дыхание девушки. Он сразу же закрыл глаза и пошарил рукой в поисках темных очков, наглазников, как мысленно называл их. Как будто было недостаточно просто быть слепым. Его глаза выглядели теперь особенно ужасно. Совершенно белые и без зрачков. Ища на ощупь наглазники, молодой человек понял, что лежит совершенно голый. Наверное, во сне он сбросил простыни. Найдя наглазники на прикроватной тумбочке, Гаррисон надел их и открыл пересохший рот, чтобы сказать что-нибудь резкое, и проглотил слова, готовые вот-вот сорваться с языка. Девушка все еще была там. Не двигаясь, она могла только наблюдать за ним. Он чувствовал ее присутствие, ее любопытство, и его раздражение превратилось в ответное любопытство. Он впервые столкнулся с ситуацией, когда его захватили врасплох. Очень хорошо, если ей нравится созерцать его обнаженное тело. Он откинулся на подушку и непринужденно положил руки под голову. Само действие, сознательный показ себя, бесстыдная нагота, возбуждали его. Он потянулся вниз и тихонько похлопал свою восставшую плоть. «Доброе утро», — ответил он. «Красавец, не правда ли?» «Пожалуй, да». Она придвинулась ближе. «Ты не собираешься вставать? Или, может быть, хочешь позавтракать в постели?» Гаррисон усмехнулся. «А это что, предложение?» — спросил он. Теперь он напрягся частично от того, что хотел писать, а частично от могучего эротического присутствия этой девушки. По тону ее голоса можно было бы заключить, что она была не меньше его взволнована как созерцанием его наготы, так и его восставшей плоти. Но, с другой стороны, должна ли она? Она раздела его, ведь так? Он почесал живот и поинтересовался, какими именно были обязанности девушки. «Все, что угодно», — сказала она и села на кровать так, что до нее можно было дотронуться. Гаррисон протянул руку и тронул ее бедро. Ладонь коснулась ее ноги, а пальцы — кромки шорт. Он улыбнулся ей. Секунды позже, после того, как он не убрал руку, девушка взяла ее и переместила на его живот. Сразу после этого она отдернула свою руку и вскочила на ноги. «Ой!» — почти задохнувшись, вскрикнула она. «Ты голый!» Гаррисон не мог сдержать смех. «Господи, хочешь сказать, что только заметила?» «Ну да», — ответила она с негодованием. «Не думаешь ли ты, что ты единственный в мире...» Правда поразила его, как удар грома. «Слепой!» — закончил он за нее. «Да», — сказала она, — «я слепая». Гаррисон перегнулся через край кровати, нашел свои простыни и накрылся. Затем он снова засмеялся, но на этот раз гораздо громче. «А что в этом смешного?» — сказала она холодно. «Послушай, извини», — ответил он. «Когда я думал, что ты могла видеть меня, то притворился, что не возражаю против этого». Он снова засмеялся. «А когда узнал, что ты слепая, я накрылся простынёй». «Не понимаю», — сказала она. «Я тоже». Он засмеялся опять, затем быстро посерьезнел. «Присядешь? Как тебя зовут?» «Я Вики», — ответила она, снова опускаясь на край кровати. Он сел и взял ее лицо в руки. Это было небольшое, как у эльфа, лицо, уши маленькие, волосы зачесаны назад и спадают на плечи. Слегка раскосые глаза. Гладкая кожа. Высокие скулы. Маленький нос. Дерзкий маленький рот. «У тебя сексуальное лицо, Вики», — сказал он. «Да». Она взяла его за руки. «И это значит, что меня можно трогать руками, а я при этом должна быть довольной». «Это доставляет мне удовольствие», — ответил он честно. Она отпустила его руки и встала. «Тебе надо одеться», — сказала она, — «и идти завтракать». «Окей», — ответил он, — «помоги мне одеться». «Не буду. Пижама на стуле около кровати, а за дверью висит халат. С какой стати я буду помогать тебе? Разве ты не умеешь одеваться сам?» «Насколько я помню, именно ты раздела меня». На мгновение воцарилась тишина, затем девушка захихикала. «Не я. Но, кажется, я начинаю понимать, в чем дело. Итак, ты думаешь, что я — твоя личная маленькая нимфа?» Гаррисон почувствовал себя глупо. Ведь знал же он, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Постойте, я...» «Я принесла тебе выпить», — рассказывала она ему. «Разговаривала с тобой, немного поправила подушку. А раздела тебя няня, не я». «Господи!» — произнес Гаррисон. «Великий у них предупредил меня насчет тебя», — произнесла она довольно сухим тоном. «Он сказал, что ты, должно быть, один из тех слепых людей, кто меньше всего испытывает от этого затруднения, по крайней мере, среди тех, кого он когда-либо встречал. Фактически, он даже не уверен, что до тебя вообще дошло, что ты слеп». «Господи!» — опять сказал Гаррисон. «Слушай, я...» «Сиди смирно», — засмеялась девушка, склоняясь над ним. «Теперь моя очередь». Ее пальцы тепло прикоснулись к его лицу. «А ты красивый мальчик», — чуть погодя сказала она. «Но всего лишь мальчик». «Да, а ты, надо полагать, светская женщина. Послушай, я принадлежу сам себе. Мне 21 год. Бывший солдат, или, вернее, скоро стану им. Если бы ты узнала меня получше, то не называла бы меня мальчиком». «Я на 5 лет старше тебя», — сказала она. «Слепа с 15 лет и, возможно, знаю больше тебя о жизни». Повинуясь порыву, Гаррисон поцеловал ее пальцы, когда они коснулись его губ. На вкус они были сладкие. «Твои груди излучают тепло мне прямо в лицо», — сказал он и сразу же услышал, как участилось ее дыхание. «Ты слишком скор, чтобы понравиться мне, Ричард Гаррисон», — ответила Вики. Она отступила на шаг и бросила ему пижаму, которая обернулась вокруг его головы. «Поторопись!» «Я покажу тебе, где ванная, и когда ты умоешься, мы пойдем вниз. Побриться и одеться ты сможешь позже. Как ты скоро поймешь, жизнь здесь размеренная и очень приятная. Но так как прислуги немного, то важно соблюдать распорядок дня, а ты опаздываешь к завтраку». «Только ответь», — сказал он, расправляя пижаму и одеваясь. «Почему ты тяжело дышала, когда будила меня? Ты сказала «доброе утро», а затем тяжело задышала. И именно поэтому я подумал, что ты видишь. Я подумал, что, возможно, ты увидела мои глаза, а может, что я голый». Она провела его к двери, слегка подтолкнула к ванне, поверхность которой была гладкой и округлой, и прикрыла за ним дверь. «Ну, так...» — обратился он через дверь. «Ах, это...» — произнесла она отстраненно. «Это всего лишь из-за того, что я запуталась в твоих простынях на полу и чуть не упала». «Там были все мои простыни?» «Похоже, что все». «Так все же ты знала, что я голый?» «Да, пожалуй, знала, но...» «Да?» «Ну, Ты выяснишь это для себя довольно скоро, если уже не знаешь. Видишь ли, это одна из трудностей, когда ты слеп, не впасть в забвение. Маленькие вещицы приводят тебя в замешательство, ну, там столкнешься с кем-нибудь или опрокинешь чашку, а большие вещи, ты их просто не видишь. Гаррисон усмехнулся, нашел кран и пустил воду в ванну. «Благодари Бога за то, что можешь осязать, слышать и чувствовать вкус и запах!» — крикнул он. «А я так и делаю!» — ответила она. «Я благодарю его каждый день!» Он сел на унитаз помочиться, чтобы не попасть мимо. Шум воды из крана заглушал его собственное журчание. «Это не совсем то, что я хотел сказать!» — произнес он. «Я имел в виду, что хотя и не могу видеть тебя, но, по крайней мере, могу ощутить тебя, узнать, какой у тебя вкус и запах, и звук твоего голоса». «Да? А кто сказал, что ты можешь иметь все эти удовольствия?» «А кто может помешать мне?» — спросил он. «Я почувствовал твой запах, прикоснулся к твоему лицу, услышал, как ты говоришь, и узнал вкус твоих пальцев, и...» «И теперь ты хочешь узнать всю комбинацию в целом, да? Или, возможно, с некоторыми вариациями для полноты картины?» «Пожалуй, что так». «Мне кажется, Вилли Кёниг прав», — произнесла она. «Ты едва ли понимаешь, насколько тяжело твое увечье. И я повторяю, ты очень скорый мальчик, Ричард Гаррисон». «Да нет», — ответил он, выходя из ванной. «Но это так, как ты сказала. Когда ты слеп, одна из трудностей — это неуверенность. Но на самом деле слепота дает много компенсаций». Гаррисон нашел ее талию, притянул девушку к себе и поцеловал. Она не носила бюстгальтера, и через футболку ее груди, горячие и твердые, прижались к его груди. Через какое-то время она стала отвечать на поцелуй, затем резко задышала, и когда его рука нашла ее грудь, отстранилась, удерживая его на расстоянии вытянутой руки. «Слишком скор», — повторила она. Но ее голос охрип. Неохотно он позволил отвести себя к двери и справился с халатом, висящим там. Затем Вики отвела его вниз. Завтрак был обильным, английским, таким, какими обычно бывают английские завтраки, и отлично приготовленным. Он был сервирован в комнате, где, по крайней мере, одна стена была огромным окном, выходящим на восток. Гаррисон с наслаждением почувствовал ласку солнечных лучей на лице и руках. Более того, он обнаружил настоящий аппетит, то, чего ему не хватало прежде, хотя он этого и не понимал. Он отдал должное сосискам, бекону, яйцам и томатам, за этим последовали кофе и тосты с мармеладом. В этот момент в комнату вошел Кёниг. До сих пор Гаррисон и Вики были предоставлены сами себе, а с тех пор, как они оба пришли к пониманию, что должно неизбежно случиться, никто из них не считал нужным много говорить. Пространство между ними было напряжено, как всегда происходит между будущими любовниками. Поэтому появление Кёниха было чем-то вроде вторжения. Он ничего не сказал, но Гаррисон слышал, как открылась и закрылась дверь, и распознал уверенную походку другого человека, несмотря на то, что на полу столовой лежал дорогой толстый пушистый ковер. Когда Кёниг подошел к столу, слепой капрал вздохнул и отставил свою тарелку. «Доброе утро, Вилли», — сказал он. «Почему бы вам не присесть? В кофейнике еще много кофе, если хотите». «Доброе утро, сэр», — ответил Кёниг. «И благодарю, я уже поел. Вообще-то, сэр, я принес вам новую одежду. Я пришел, чтобы помочь вам примерить ее. Она более подходит для этой прекрасной погоды, которой мы все наслаждаемся». Это был совсем другой Кёниг, и Гаррисон не был до конца уверен, что правильно понял его. «В чем дело, Вилли? Почему так резко?» «Совсем нет, сэр. Просто с уважением». Было странно слышать эти, такие английские слова, произносимые Кёнигом с сильным немецким акцентом. Гаррисон допил кофе и встал. Теперь напряженность из воздуха исчезла, и Вики оказалась далекой, потерянной в пространстве и темноте. Почти в панике Гаррисон повернулся в ее сторону. «Вики, ты здесь? Я хочу сказать...» «Я знаю, что ты хочешь сказать. Да, я здесь. Хочешь поплавать со мной перед ланчем?» Он снова почувствовал себя приободренным. «Я не прочь», — ответил он. Кёниг попытался поддержать его за локоть, но Гаррисон не обратил на него внимания. При выходе из комнаты он сбил маленький столик и, ударившись о дверь, энергично чертыхнулся, но так, чтобы Вики не слышала. Кёниг схватил его за руки железной хваткой. «Ричард», — сказал немец, — «раздражение здесь неуместно. Оно из-за того, что я был резок с вами? Это вы считаете, что я резкий. Но я так не считаю. Ты должен понять, что я здесь слуга. Разве недостаточно, что мы друзья? Вики тоже друг, но я называю ее мадам. Возможно, однажды наши дороги разойдутся, но сейчас... Кроме того, из-за своего раздражения ты потерял координацию». Гаррисон сжал зубы и, не шевелясь, смотрел в темноту, откуда раздавался голос немца. Раздражение медленно уходило из него. «Конечно, ты прав. Это было грубо с моей стороны. Я взбеленился из-за пустяка. Ревность, наверное». «О, да, ты можешь видеть ее, а я не могу». «Вы не так уж и взбеленились», — сказал Кёниг, — «и определенно не ревновали. Похоже, просто расстроились, немного нервничали. Этого и следовало ожидать. Но вот увидите, сегодня к вечеру вы хорошенько отдохнете и будете чувствовать себя непринужденно. Теперь нам надо вас побрить». «Я смогу справиться с этим». «И одеть». «Я и с этим отлично справлюсь. Я должен показать вам дом и окрестности». «Показать мне?» — фыркнул Гаррисон. «Горечь? От вас? Я могу показать вам, описав их, ведь так? Ну не огорчайтесь, Ричард. Просто доверьтесь мне. Если вы не будете мешать, то дела наладятся». «Ну а теперь мы все такие же друзья?» Хмурость Гаррисона потихоньку испарялась. Он усмехнулся, но получилось криво. «Черт, думаю, что да». Затем, без всякого дальнейшего протеста, Гаррисон позволил отвести себя обратно в комнату. Кроме того, на сей раз он запомнил этот путь. Никогда больше он не позволит снова отвести себя. Шрёдер сидел в кресле-каталке около бассейна. Сейчас там не было купающихся. Всего лишь год назад Гаррисон не смог бы ощутить излучаемое водой тепло. У него не было способности замечать такие детали. Но теперь он почувствовал поднимающийся от воды теплый воздух и учуял ее искусственное тепло. Рядом с промышленником сидела молодая женщина, она писала. Он что-то тихо говорил ей, но Гаррисон мог поклясться, что слышал, как упоминалось его имя. Они прервались, когда Кёниг и его подопечный подошли ближе. «Мина, извините меня, пожалуйста», — обратился Шрёдер к женщине. «Мы закончим позже». «Конечно, господин Шрёдер». Она ушла, оставляя Гаррисону впечатление заложенного в ее молодом теле классической нордички, отточенного как бритва, профессионализма во всем. Шрёдер любил профессионализм, красивые вещи и радости жизни. Что же тогда он хочет от Гаррисона? «Садись, Ричард Гаррисон», — произнес Шрёдер. «Извини, что не встаю. Я могу стоять, но временами это причиняет мне сильную боль. Поэтому в основном я сижу. Иногда Вилли катает меня, а иногда я передвигаюсь сам для тренировки». Кёниг помог Гаррисону сесть. «Приятно видеть тебя», — продолжал Шрёдер. «И особенно приятно видеть, что ты хорошо выглядишь». Его рукопожатие было твердым, но рука была легкой, а голос был не таким, каким помнил его Гаррисон. Даже напуганный, каким Шрёдер, несомненно, был в Европе, хотя боялся он не за себя, его голос все еще был сильным, с командной ноткой. Теперь он ослаб. Гаррисон смог ощутить это. Появилась одышка, беспокойство, нервозность. «Господин Шрёдер», — ответил Гаррисон, — «спасибо, что пригласили меня сюда, хотя я в полном неведении, зачем вы это сделали». «Ваше присутствие здесь — удовольствие для меня», — сказал Шрёдер. «А ведь могло бы быть и так, что вы не захотели бы видеть или слышать меня снова. Никогда. И я не стал бы винить вас». «О, можете быть уверены, я бы с удовольствием встретился с вами», — усмехнулся Гаррисон. Шрёдер опять взял его за руку. «Прошло совсем мало времени, Ричард. Твои уши все еще настороже, и готовы слышать не то, что говорят. Это все рано, но когда она заживет, ты станешь лучше. Очень беспокоит. Это что-то новое, ответил ему Гаррисон. Я имею в виду спрашивать, очень ли беспокоит. Другие приняли бы как должное, что я покалечен. Я хочу сказать, что умственно я так же здоров, как и физически. Фактически, мой ум стал острее, яснее. Это от природы, я полагаю. Но беспокоит ли это? Помолчав, он пожал плечами. Ни бог, ни дьявол не смогут помочь мне здесь, а, следовательно, и мне надо смириться с этой мыслью. Да, меня действительно это беспокоит. Я имею в виду то, что существует множество мест, красивых девушек, чудес, на которые мне никогда не хватало времени, но теперь у меня хорошая ясная память и отличное воображение. К тому же остальные мои органы чувств в порядке. Теперь у меня отличный нюх. Я слышу такое, чего никогда не слышал раньше. На вкус окружающий мир разный, и когда я касаюсь чего-то, то узнаю, что это. Это как Вилли. Иногда у меня возникает такое чувство, будто я знаком с ним уже много лет. — Так, а Вилли заботится о тебе, да? — Он многое делает для меня, кроме... — Да. Гаррисон усмехнулся в сторону грузного человека, туда, где он стоял, переминаясь с ноги на ногу. — Ничего, но у него есть одно преимущество передо мной. Сейчас, по крайней мере. — Вилли, что ты сделал? — Ничего, Томас, уверяю вас. По-моему, капрал хочет сказать, что я могу видеть фройлен Майер, а он нет. В этом и есть мое преимущество. Они завтракали сегодня вместе. Может, я чему-то помешал? Гаррисон и Шрёдер рассмеялись вместе, но последний смеялся недолго. Его смех перешел в сухой кашель. Он сильнее сжал руку Гаррисона, когда спазмы скрутили его тело. В следующую минуту они прошли. — Вилли! — Голос Шрёдера был надломлен. «Тебе надо заняться делами. Ты можешь оставить мистера Гаррисона со мной?» «Да, Томас, спасибо». Кёниг повернулся к Гаррисону. «Надеюсь увидеть вас позже, сэр». Когда Кёниг ушел, Шрёдер и Гаррисон какое-то время сидели молча. Кресло-каталка, боли в груди, внутренние повреждения, общая слабость, произнес наконец Гаррисон. И вы спрашиваете, очень ли меня беспокоит? Моя боль вся в моем мозгу, и она стирается. Ваша боль — физическая, настоящая. И день ото дня становится все хуже. «Между нами еще есть разница», — заметил Шрёдер. «Ты был не повинен в происшедшем, а я нет. Можно даже сказать, я был причиной всему случившемуся». Возможно, я получил то, что заслужил, но ты достоин лучшего. Поэтому я в долгу перед тобой. И этот долг я намерен выплатить полностью. Забудьте это, — ответил Гаррисон твердо. Скажем так, никто никому ничего не должен. Я не понимаю, — голос Шрёдера звучал озадаченно. Вы не можете вернуть мне глаза, — сказал Гаррисон. Их нет. Навсегда. Я знаю, вы богатый человек, но этот долг вы просто не можете вернуть. Не надо изводить себя, пытаясь это сделать. По крайней мере, ты не откажешься выпить. Плохой бренди, пахнущий пробкой. Помолчав, произнес Шрёдер. Гаррисон усмехнулся, радуясь, что тон разговора смягчился. «Вы говорили с Вилли», — сказал он. «И если уж мы...» заговорили о Вилли, то как получается, что он называет меня сэр, а вас — Томас? Шрёдер усмехнулся. «Я приказал ему называть меня Томасом», — объяснил он. «Мне пришлось приказать, так как это был единственный способ. А что касается того, что он обращается к тебе, сэр, то он и будет называть тебя так еще долгие и долгие годы». «Я не совсем понимаю. То есть я хочу сказать, что я здесь только на одну неделю?» «Да, ну это мы посмотрим. Но ты должен знать, Ричард, что я всегда умел убеждать». Гаррисон задумчиво кивнул. «Уверен, что это так», — заявил он.